Глава 14. Всю весну Тернак и Парн старались приезжать к нам из Родмонта так часто, как только могли. Тернак был человеком очень добрым и мягким, и в семье у них всегда главенствовала Парн. Не думаю, что он был так уж счастлив со своей волевой женой, но никогда на нее не жаловался. Моего отца он обожал и всю жизнь смотрел на него снизу вверх, а мою мать нежно любил и теперь горячо ее оплакивал. В конце июня он заехал к нам, поднялся в башню и долгое время о чем-то говорил с Канаком. И вечером Канак даже спустился вниз, поужинал вместе со всеми и с этого дня перестал запираться, заставляя себя понемногу возвращаться к своим прежним обязанностям, хотя спать всегда уходил в ту же комнату в башне. Со мной он по-прежнему разговаривал с трудом, как бы сквозь зубы, точно выполняя неприятную обязанность. Я отвечал ему тем же. Я раньше надеялся, что, может быть, Парн знает, как помочь моей матери справиться с недугом. Но Парн была охотницей, а не целительницей. В комнате больной она сразу начинала нервничать, проявлять нетерпение и, в общем, была бесполезной. На похоронах матери Парн руководила церемонией оплакивания, тем поистине ужасающим воем, который поднимают женщины верхних земель над могилой. Этот плач похож на вопли невыносимо страдающих от боли животных, так что даже Коули подняла голову и завыла вместе с женщинами, содрогаясь всем телом, а я стоял рядом с нею, тоже весь дрожа и тщетно борясь со слезами. Когда все было кончено, я чувствовал себя совершенно измученным, но, как ни странно, испытывал некоторое облегчение. Канак в течение всего оплакивания стоял, не шелохнувшись, точно скала под дождем. Вскоре после похорон Парн отправилась в Карантак. Жители Бареманта, прослышав о ее умении приманивать дичь, послали за нею с вежливым приглашением погостить у них. Парн хотела, чтобы Грай непременно поехала с ней вместе и начала понемногу упражняться в применении своего дара. Подобная возможность отправиться к богатым горцам и завоевать там репутацию была редкой удачей, но Грай отказалась, и Парн страшно на нее рассердилась. Но тут в очередной раз вмешался добросердечный Тернак и сказал жене. «Ты уезжаешь куда и когда хочешь, так позволь и своей почти взрослой дочери поступать так же». Парн понимала справедливость его слов, но мириться с этим не хотела и на следующий день уехала, без Грай, и ни с кем даже не попрощалась. Молодого жеребца Блейза Грай уже вернула в Кардемант. Он был полностью объезжен. И теперь она приезжала к нам на одной из рабочих лошадей из тех, на каких обычно пахали. Если же свободной лошади не находилось, она просто шла пешком, хотя путь до Каспроманта был не близкий, особенно если учесть, что оба конца нужно было сделать в один день. Для меня это было слишком далеко, чтобы я мог пойти туда пешком с Коули, а чало все старело, и я редко ездил на ней. Сероухий, к счастью, преодолел свой недуг и дурное настроение, но и он тоже был уже старым жеребцом. Рыжему Бранти исполнилось 4 года, и на него среди наших соседей был большой спрос, как на производителя, что ему самому, по всей видимости, очень нравилось, хотя и мешало выполнять свои прочие обязанности по хозяйству. В общем, конюшня у нас была весьма небогатой, и однажды вечером, собрав все свое самообладание, мне теперь постоянно приходилось это делать, разговаривая с отцом, я сказал, «Нам бы нужно завести еще одного жеребенка». «Да вот я все думал спросить у Данно Бара, что он хочет за свою серую кобылу», — неожиданно миролюбиво откликнулся Канак. «Она же старая, а если мы заведем жеребенка, Грай могла бы отлично его обломать». Когда не можешь видеть лица своего собеседника, его молчание всегда представляется несколько загадочным. Я ждал, не зная, то ли Канак просто обдумывает мое предложение, то ли уже отверг его. «Ладно, я, пожалуй, действительно поищу жеребенка», — сказал он, и я обрадованно сообщил. Алла говорил, что в Калиманте есть очень хорошая молоденькая кобыла. Он о ней от нашего кузнеца слышал. На этот раз молчание отца было более продолжительным. Ответа мне пришлось ждать целый месяц, но он все же наконец был получен, когда Аллок вне себя от восторга крикнул мне, чтобы я быстрее шел на конюшню смотреть новую кобылу. Рассмотреть я ее, правда, не мог, но подошел, ощупал ее, погладил, почесал ей лоб и даже сел в седло, чтобы сделать пробный круг по двору. Аллак все нахваливал спокойный и разумный нрав кобылы и ее красоту. «Ей всего год», — сказал он, — «и она светло-гнедая, со звездочкой во лбу, благодаря которой и получила свою кличку — Звезда». «Может, Грай, стоит приехать к нам и поработать с лошадью?» — спросил я, и Аллак сказал. «Да ведь Канак кобылу на целый год в Родмонд отправляет. Она все равно еще слишком молода, чтобы на ней твоему отцу можно было верхом ездить, да и мне тоже». Когда Канак вернулся в тот вечер домой, мне очень хотелось поблагодарить его, подойти, обнять, но я боялся из-за своей вынужденной слепоты сделать какое-нибудь неловкое движение, боялся, что он по-прежнему не захочет, чтобы я прикасался к нему, и я сказал просто. Я проехал круг по двору на новой кобыле. Отличная лошадка. «Вот и хорошо», — спокойно откликнулся Канак, тут же пожелал мне спокойной ночи, и я услыхал его тяжелые шаги на лестнице, ведущей в башню. Так что в этот тоскливый период Грай, к моей великой радости, могла теперь приезжать ко мне верхом на звезде 2-3 раза в неделю, а то и чаще. Когда она приезжала, мы отправлялись кататься вместе, и она непременно рассказывала мне, чем они со звездой занимаются. Кобыла была ласковой, как ребенок, и очень послушной, так что для ее обламывания особенных усилий не требовалось. Грай учила ее приемам выездки и всяким другим штукам, которые могли, как она считала, продемонстрировать и искусство тренера, и возможности самой лошади. Мы редко уезжали далеко от дома, потому что у Чалой сильно болели суставы и вскоре возвращались назад, а потом, если было тепло, сидели у нас на огороде, а если погода была холодной и дождливой, устраивались в своем любимом уголке у камина в гостиной. В тот первый год после смерти матери я, несмотря на ту радость, которую доставляло мне присутствие Грай, иногда не мог заставить себя буквально ни слова произнести. Мне просто нечего было сказать. Меня окружала какая-то пустота, мертвое пространство, которое с помощью слов было не преодолеть. И тогда Грай принималась сама рассказывать мне обо всем, что узнала за последнее время, и, выложив новости, просто сидела рядом в молчании, и молчать с ней было так же легко, как и с Коули. И я был очень благодарен ей за это. Я не слишком хорошо помню тот год. Я тогда словно провалился в некую черную пустоту. Мне нечем было заняться. Я чувствовал себя совершенно бесполезным. Мне казалось, что я так никогда и не научусь пользоваться своим даром, просто привыкну им не пользоваться, и все. И вечно буду сидеть в зале каменного дома, а люди будут меня бояться. Это и будет моим единственным предназначением в жизни. Я с тем же успехом мог бы родиться идиотом, когда бедная крошка из Драманта. Разницы особой не было бы. Все равно ведь со своей повязкой на глазах я выполнял роль пугала. Иногда в течение нескольких дней никому не говорил ни слова, Сосо, Рэп и другие люди в доме пытались со мной заговаривать, старались развеселить меня, как-то побаловать, приносили мне из кухни всякие лакомства. А Рэп настолько осмелела, что стала предлагать мне выполнить кое-что по хозяйству, что можно было сделать и не имея глаз. Я с радостью когда-то выполнял ее просьбы, но не теперь. Под конец дня вместе с отцом обычно приходил Аллак, и когда они обсуждали свои дела, я сидел с ними, но молчал, хотя Аллак все время пытался и меня втянуть в разговор. А Канак лишь спрашивал: «Ты здоров, Орак? Или ты сегодня катался верхом?» И я отвечал: «Да, здоров» или «Да, катался». Теперь-то я думаю, что и отец не меньше меня страдал от возникшего между нами отчуждения. Но тогда я знал одно – не ему приходится оплатить такую цену, какую плачу я за наш фамильный дар. В течение всей зимы я строил планы того, как доберусь до Драманта, отыщу Огге, сниму с глаз повязку и уничтожу его. Я снова и снова представлял себе эту поездку. Я выйду еще до рассвета и возьму Бранти, потому что наши старые лошади уже слабы и недостаточно быстры. Я весь день буду ехать до Драманта, а потом пережду где-нибудь, спрятавшись, и дождусь вечера, когда Огге выйдет из дома. Нет, лучше так. Я предстану в новом обличии, ведь в Драманте меня видели мальчишкой, да еще и с повязкой на глазах. А я тем временем здорово подрос, да и голос у меня стал грубеть. Кроме того, я надену плащ серва, а не куртку и килт, как всегда, и меня никто не узнает. А Бранти я спрячу где-нибудь в лесу, потому что такого коня люди, конечно, сразу узнают. А сам я пойду пешком, точно бедный фермер из далекой горной лощины, и подожду Огге. А когда он появится, я одним взглядом, одним словом и одним жестом. И пока все будут стоять, застыв от ужаса и изумления, я снова ускользну в лес, сяду на Бранти, и мы понесемся домой, и я скажу Канаку: «Ты боялся убить его, а я все же сделал это». Но я этого так и не сделал. Я верил в то, что сделаю это непременно, без конца обдумывая свой план мести, но когда история эта подходила к концу, вместе с ней остывала и моя решимость. Я так часто рассказывал себе эту возможную историю своей мести, что она износилась настолько, что утратила для меня всякий интерес. И я еще глубже погрузился в окутывавшую меня тьму. Но где-то там, в темноте, я неожиданно повернул назад, даже не поняв, что это произошло. Там ведь царил хаос, там не было понятий вперед или назад, не было направления. Но я куда-то повернул, и тот путь, на котором я теперь оказался, вел меня назад, к свету. И Коули была моим верным спутником и товарищем в этой тьме и в этом молчании, а Грай была моим провожатым. Как-то раз, когда она приехала к нам, я сидел у камина. Огня в камине не было, на дворе стоял май или июнь, так что топили только плиту на кухне. Но на этой скамье у камина в гостиной я просиживал большую часть дня. Я слышал, как она приехала. Слышал легкий перестук копыт звезды на дворе, голос Грай, голос Сосо, которая, поздоровавшись с ней, сказала: «Он там же, где и всегда». А потом почувствовала на плече руку Грай. На этот раз она этим не ограничилась, она наклонилась и поцеловала меня в щеку. После смерти матери меня никто не целовал, люди ко мне едва прикасались. И это ласковое прикосновение, этот поцелуй были для меня точно удар молнии, у меня даже дыхание перехватило. «Здравствуй, принц Залушок», — сказала Грай. От нее замечательно пахло запахом наездницы, конским потом, пылью, травой, и голос ее звучал, как шорох ветра в листве деревьев. Она присела рядом со мной и весело спросила: «Помнишь такого?» Я покачал головой. «Ну что же ты? Ты же всегда все истории помнишь. Правда, эту нам рассказывали давным-давно, когда мы были еще маленькими». Я по-прежнему молчал. Привычка к молчанию свинцовой тяжестью придавила мне язык, а Грай продолжала, как ни в чем не бывало. «Принц Залушок — это мальчик, который даже спал в уголке у очага, потому что родители не позволяли ему ложиться в кровать. Приемные родители. Верно. А настоящие родители его потеряли. Интересно, как можно потерять мальчика? Они, должно быть, были страшно беспечными людьми. Они были королем и королевой, а мальчика украла ведьма». «Правильно. Он вышел из дома поиграть, а из лесу появилась ведьма. И у нее была сладкая спелая груша, и как только мальчик откусил от груши кусочек, она сказала: «Ага, сладкоежка, ну что, перепачкался волшебным липким соком? Теперь ты мой». Грай даже засмеялась от радости, вспоминая все это. Так она и прозвала его сладкоежкой. А что случилось потом? Ведьма отдала его одной бедной паре, у которой уже было шестеро своих детей, так что седьмого иметь им совсем не хотелось. Но она хорошо заплатила им, дала золотой слиток, чтобы они все-таки оставили его у себя. Слова и ритм знакомого повествования заставили меня во всех подробностях вспомнить эту сказку, которую я не вспоминал уже лет 10, и в ушах моих вновь зазвучал мелодичный голос матери, рассказывавшей нам о принце Зале. В общем, мальчик стал у них в доме слугой, и ему приходилось бежать со всех ног, стоило приемным родителям его кликнуть, а кликали они его так: «Эй ты, чумазый сладкоежка, сделай то-то и то-то». И у него никогда не было ни минутки свободной, пока не наступала глубокая ночь. К этому времени вся работа в доме была уже переделана, и он мог, наконец, пробраться к очагу и лечь спать прямо в теплую залу. Я умолк. «Эй, Орик, ну что же ты, рассказывай дальше». И я стал рассказывать дальше. Я рассказал ей всю историю принца Залушка, который, конечно же, в конце концов стал королем. Потом мы оба некоторое время молчали, и я услышал, как Грай высморкалась, похоже, она плакала. «Ты только подумай, плакать из-за какой-то сказки!» — с досадой пробормотала она. «Просто я вспомнила Меле, Коули, да у тебя все лапы в зале. Ну-ка, давай их сюда». «Вот так». Видимо, последовала чистка собачьих лап, и Коули принялась энергично отряхиваться. «Давай выйдем на улицу», — предложила мне Грай и встала, но я продолжал сидеть совершенно неподвижно. «Пойдем, посмотришь, что научилась делать звезда», — услышал я снова ее чуть хрипловатый голос. Она сказала «посмотришь». Впрочем, я и сам обычно так говорил, потому что очень трудно каждый раз подбирать какое-то другое, более точное слово. Но на этот раз, наверное, я уже повернул назад в своей темной стране, но еще не понимал этого, хотя что-то в моей душе уже переменилось. Я вдруг рассердился. «Я не могу посмотреть, что делает звезда. Я вообще ни на что не могу посмотреть. Хватит, Грай, ступай лучше домой. Все это глупости, и нечего тебе сюда приезжать бестолку». Она помолчала, потом тихо сказала. «Я сама в состоянии решить, как мне поступить, Орек». «Ну так реши. Воспользуйся своей головой». «Сам воспользуйся своей головой. С ней ведь ничего плохого не случилось, если не считать того, что ты совсем перестал ею пользоваться, в точности как глазами». При этих словах волна ярости вдруг поднялась в моей душе, той самой застарелой испепеляющей ярости отчаяния, какую я испытывал и в те мгновения, когда пробовал воспользоваться своим даром. Я протянул руку, нащупал посох слепого Каддарда и встал. «Убирайся отсюда, Грай! Убирайся немедленно, пока я не убил тебя! А ты попробуй! Сними с глаз повязку!» Обезумев от ярости, я бросился на нее, вслепую взмахнув посохом. Удар, разумеется, пришелся в пустоту. Коули резко предупреждающе залаяла и крепко прижалась к моим коленям, чтобы я не мог сделать больше ни шагу вперед. Я протянул руку и погладил собаку по голове. «Все хорошо, Коули», — пробормотал я. Меня всего трясло от возбуждения и стыда. Вскоре, но на некотором расстоянии от меня, послышался голос Грай. «Я пойду на конюшню. Чалую уже несколько дней не выводили на прогулку. Я хочу взглянуть на ее суставы, а потом мы можем прокатиться, если захочешь». И она ушла. Я потер ладонями лицо. Обе мои руки и лицо показались мне странно грязными. Должно быть, я нечаянно размазал золу по лицу и волосам. На кухне я подошел к чану, в котором моют посуду, окунул туда голову, потом вымыл руки, причесался и велел Коули отвезти меня на конюшню. Ноги были как ватные, и я чувствовал себя так, как, по-моему, должен чувствовать себя глубокий старик. И Коули, словно понимая это, шла медленнее обычного и очень осторожно вела меня. Мой отец и Аллок уехали, взяв обоих жеребцов, и Чалая была в конюшне одна. Она стояла в большом стойле, не могла даже лечь. Коули подвела меня к ней, и Грай сказала. «Пощупай вот здесь, это ревматизм». Она взяла мою руку и провела ею по передней ноге лошади, по бабке и тонкой кости голени. Я чувствовал, как сильно воспалены учалые суставы, как они горячи. «Чалая, бедная ты моя!» — тихо приговаривала Грай, оглаживая и почесывая старую кобылу, которая постановала и прислонялась к ней, как делала всегда, когда ее ласкали или чистили скребницей. «Я даже не знаю, стоит ли мне ездить на ней», — сказал я. «Я тоже не знаю. С другой стороны, ей ведь нужно двигаться. Я могу просто выводить ее». «Да, возможно, это было бы лучше. Ты для нее стал слишком тяжел». Я и сам чувствовал, что здорово прибавил в весе. Я слишком долго просидел дома, не занимаясь никакой работой, но всегда испытывал голод, хотя пища и не приносила мне особой радости и казалась безвкусной с тех пор, как я надел на глаза повязку. Рэп и Сосо, а также наша кухарка, всегда старались подкормить меня, дать мне что-нибудь вкусненькое, раз уж ничем другим не могли меня утешить. В итоге я не только поправился, но и сильно вырос. Причем рос я так быстро, что у меня по ночам болели кости. И я все время стукался головой о дверные косяки, которых еще в прошлом году совершенно не замечал. Я взял Чалую под усы, я теперь хорошо умел взнуздывать лошадь даже с завязанными глазами и вывел ее из конюшни. Грай подвела звезду к сажальному камню и вскочила на нее. Ездила она охлюбкой, без седла. И мы потихоньку побрели по знакомой тропе. Коули вела меня, а я Чалую. Я слышал, как сильно она прихрамывает, идя следом за мной. «Знаешь, мне кажется, она идет и на каждом шагу охает от боли», — сказал я. «Так и есть. А ты можешь читать ее мысли? Если установлю с ней связь. А мои мысли можешь читать?» «Нет». А почему? С тобой я не могу установить связь. Но почему? Слова мешают. Слова и... ну и все остальное. Я могу читать мысли только самых маленьких детей, новорожденных. Именно так мы, например, узнаем, что женщина беременна. Мы можем установить связь с младенцем в ее утробе. Но когда младенец вырастет, его мысли становятся для нас недоступны. Мы не можем ни позвать его мысленно, ни услышать его ответ. Мы помолчали. Чалая понемногу разошлась и приободрилась, так что мы свернули и сделали круг по тропе над Рябиновым ручьем. И я сказал: «Скажи мне, как там все выглядит, когда мы подойдем ближе?» Это место не слишком изменилось, только травы, пожалуй, чуть больше выросли. Но здесь все еще царит этот, как он там называется? Хаос. А та рябинка? Ее нет, только обгорелый пенек торчит. Мы повернули назад, и я сказал: «Понимаешь, самое странное, что я не могу даже вспомнить, как это сделал, словно открыл глаза, и все переменилось». «Но разве твой дар действует не так?» «Нет, во всяком случае, не с закрытыми глазами, иначе зачем же мне носить эту проклятую повязку? Когда глаза запечатаны, наш дар спит». «Но ведь у тебя дикий дар. Ты не хотела его использовать, это случилось само собой, и так быстро, что ты...» «Да, наверное». «Нет, я хотел его использовать», — подумал я, но вслух ничего не сказал. И мы пошли назад, но Грай явно не могла успокоиться. «Орек, ты извини меня за те слова, когда я сказала, чтобы ты поднял свою повязку, ладно? И ты меня извини, что я в тебя чуть посохом не попал». Она не рассмеялась в ответ на мою неуклюжую шутку, но мне все же стало чуточку полегче. Это было не в тот же день, но, в общем, вскоре, когда Грай спросила меня о книгах. Она имела в виду те книги, которые Мелля писала во время болезни, осенью и зимой. У нее в комнате, в сундучке. Я все еще ревниво считал эту комнату комнатой Мелли, хотя Канок и спал там, и вообще почти все свое время проводил там, вот уже полтора года. «А как ты думаешь, я смогу их прочитать?» «Ты единственный человек в верхних землях, который может это сделать», — сказал я с той невольной горечью, которая теперь слышалась в каждом ее слове. «Ну, мне это всегда было так трудно. Я теперь уж и некоторых букв не помню, зато ты сможешь их читать». «О да, я буду их читать, когда сниму с глаз повязку, когда рак под горой свистнет». «Послушай, Орек, хорошо, хорошо, больше не буду. Да, я смогу их прочесть попозже». «Ты мог бы уже сейчас попробовать их читать? Хотя бы немножко, хотя бы одну из ее книг. Ты ведь можешь больше ни на что не смотреть, но только на книгу?» Голос Грай был едва слышен. «Ну, не станешь же ты уничтожать все, на что упадет твой взгляд. Особенно, если будешь смотреть только на то, что написала твоя мать. Она же для тебя старалась». Грай не знала, что я видел мать незадолго до ее кончины. Никто этого не знал, кроме Канака. Но никто не знал и того, что всегда знал я. Я никогда бы не причинил вреда Мелле. Так разве я мог уничтожить теперь ту единственную вещь, которую она мне оставила? Но объяснить все это Грай я не мог. Я никогда не давал отцу честного слова не снимать с глаз повязки, так что это меня не связывало. Зато меня связывало нечто иное и держало крепко. Именно оно помешало мне, хотя в этом не было ни малейшей необходимости, видеть мать в последний год ее жизни. Именно оно сделало меня бесполезным для нее по той лишь причине, что слепота моя была полезна моему отцу, превратившему меня в свое оружие, в угрозу для своих врагов. Но неужели я обязан был хранить верность только ему? Довольно долго мысль моя на этом и останавливалась. А Грай больше о моей возможности читать книги не заговаривала, и я решил уже, что мы оба выбросили это из головы. Но как-то осенью, когда мы с Канаком вдвоем возились на конюшне, я втирал в суставы чалой мазь от ревматизма, а Канак лечил сероухому копыта, причинявшее старому коню сильную боль, я вдруг сказал: «Отец, я хочу увидеть те книги, которые написала мама». «Книги?» «Ту книгу, которую она подарила мне давным-давно, и еще те, которые она писала во время болезни, они в сундучке, в ее комнате». «А зачем они тебе?» «Я хочу, чтобы они были у меня. Она же их для меня писала». «Ну, возьми, если хочешь». «Хочу», — сказал я, и чало ошарахнулось, потому что я, стараясь побороть душивший меня гнев, слишком сильно стиснул ее колено. В эту минуту я ненавидел своего отца. Ему был безразличен я, его сын, и та работа, на которую моя мать потратила свои последние силы. Ему было безразлично все, кроме желания оставаться Брантером Каспроманта и властвовать над всеми благодаря своему ужасному дару. Я закончил возиться с чалой, вымыл руки и пошел прямиком в комнату матери, зная, что отца там, конечно же, не будет. Коули охотно вела меня по лестнице, словно ожидая, что там она найдет Мелли. В комнате было холодно и царило какое-то опустошение. Я побродил по комнате в поисках сундучка и нащупал в изножье кровати на спинке аккуратно сложенную коричневую шаль, связанную моей бабушкой, в которую моя мать всегда куталась, когда ей было холодно, и которую почти не снимала с плеч перед смертью. Я хорошо помнил эту грубоватую, но мягкую шерсть, спрятанную вручную. Наклонившись, я зарылся в шаль лицом, но вдохнуть знакомый запах матери, ее слабый душистый аромат, столь памятный мне, не мог. Шаль пахла мужским потом и солью. «Подведи меня к окну, Коули», — сказал я собаке. Там я, наконец, и отыскал тот сундучок и, подняв крышку, нащупал аккуратно сложенные куски тонкой материи. Их оказалось куда больше, чем я смог бы унести в одной руке, ведь во второй руке я был вынужден держать поводок. Я просунул руку глубже, почти до самого дна, и там нашел ту самую первую книгу в переплете, которую мать сделала для меня, «Историю лорда Раниу». Я вытащил ее и закрыл крышку сундучка. Когда Коули вела меня назад, к двери, я снова коснулся коричневой шали, и сердце мое как-то странно ёкнуло, но я даже не попытался понять от чего. Тогда я думал только о том, чтобы вернуть свою книгу, подарок матери. Я ее нашел, и пока что этого мне было достаточно. У себя в комнате я положил книгу на стол. Здесь все имело свое определенное место, и никогда это место не покидало. Я никому не позволял ничего здесь трогать. Потом я спустился к ужину, и мы с отцом поужинали, как всегда, в полном молчании. Лишь под конец трапезы он спросил: «Ты нашел книгу?» Я кивнул с неожиданным злобным удовлетворением, как бы усмехаясь про себя. «Ага, ты не знаешь, что такое книга, не знаешь, что с ней делать, потому что не умеешь читать». И после ужина, оставшись у себя в комнате в полном одиночестве, я сел за стол, посидел некоторое время неподвижно, а потом решительно снял с глаз повязку и убрал прокладки. И увидел темноту. Я чуть не вскрикнул в полный голос. Сердце мое забилось от ужаса, в голове помутилось. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я сообразил, что передо мной висит какой-то странный предмет, весь покрытый блестящими серебряными точечками. И этот предмет я, безусловно, видел. Оказалось, что это оконная рама и звезды за окном. Я понял, в моей комнате было темно. Зачем незрячему свет? Теперь нужно идти на кухню и просить там кремень и кресало, а также свечу или лампу. А что мне скажут слуги на кухне, когда я попрошу у них все это? Когда глаза мои немного привыкли к темноте, я смог различить на столе прямоугольник книги, белеющий в свете звезд. Я провел по книге рукой и увидел движение каких-то теней. Создавать такие тени и следить за ними доставляло мне такое удовольствие, что я делал это снова и снова. Я поднял голову и увидел на небе яркие осенние звезды. Я смотрел на них так долго, что, казалось, видел, как они медленно плывут по небосводу на запад. Пока что достаточно, решил я. Снова наложил на глаза мягкие прокладки, завязал на затылке повязку, разделся и лег в постель. Я ни на секунду даже не вспомнил, когда смотрел на книгу, на свою руку, на звезды за окном, что могу их уничтожить. Мне даже в голову не приходила мысль о своем смертельно опасном даре. Я был исполнен благодарности за один единственный дар природы – способность видеть. Неужели я мог уничтожить эти звезды, потому что мог видеть их?